Глава 5. За Каппой пришли лишь на следующее утро. Но в целом ощущения от работы полиции были положительные. Обращались в меру вежливо, даже ужином накормили. Но и сам задержанный не буянил, неприятностей для полицейских и старенького надзирателя не доставлял. Поэтому по почкам никто палкой не бил и гадостей в спину не шипел. В обшарпанную камеру доставили, утром из нее же добыли и под ясные очи руководства. Господин полицмейстер сидел за большим черным столом, по углам заваленным стопками серой бумаги. Подняв красные от усталости глаза на доставленного, Шугерт почесал жесткую щетину на квадратном подбородке и буркнул: «Садись, Водяной, на пару вопросов ответишь и будешь свободен». Дождавшись, пока Каппа устроится на скрипучем стуле, начальник полиции отхлебнул пахучее варево из чашки и сморщился. «Третьи сутки народ барагозит, никак не успокоится после выступления мэра. Очень уж зажигательные речи господин Тристан наловчился произносить. Про прекрасное будущее, про повышение зарплат для государственных служащих, про новый найм в порту. Правда, работников что-то толком не видать, да и переселенцы когда еще подтянутся. А упившихся на радостях босиков утихомиривать приходится нам. Ладно, это лирика». Подцепив один из листов, Шугерт пробежал по строчкам пальцем и начал спрашивать: «Как давно у Татари обитаешь?» 2 недели. «Работаешь где?» «В пивной, рядом». «До этого нырял?» «Да». «На какие глубины?» Каппа удивился. Вроде бы полицейский не походил на специалиста в глубоководных работах. Потом вспомнил, что вечерами рассказывал хозяин хибары, где снимал угол, и успокоился. Настоящими водяными считали тех, кто при помощи разных хитрых штучек мог опускаться ниже 20 метров и находиться под водой хотя бы полчаса. Остальных пренебрежительно обзывали головастиками. Толку от них: с камнем в руках плюхнуться в серую хмарь и лихорадочно шарить на дне, пытаясь найти хоть что-нибудь ценное. До полтинника ходил, ниже не рисковал. «Понятно, значит, настоящий водяной. Книги откуда у тебя?» «Пристрой раньше студент снимал, он оставил. Я учусь читать по ним». «Умным хочешь быть?» Водолаз осторожно усмехнулся. «Если под воду не ходить, то надо механикам куда-то пристроиться, а там грамоту требуют». «Это так». Скомкав лист, Шугерт бросил серый шарик в забитый мусором ящик в углу и вынес вердикт: «Дело закрыто. Да, и просили за тебя. Несколько человек хором распевали, какой ты добропорядочный гражданин и какую пользу городу можешь принести. И с книгами твоими тоже все понятно». «Не повезло Студиозусу, при ограблении начал права качать. Нет бы мелочь отдать, что в карманах звенело, а он шпану попытался жизни учить. Так и нашли потом в переулке с выпущенными кишками». «Кто-то решил, что это я его?» «Сестра его, механичка, увидела книгу с пометками и с катушек слетела. Давно уже тут пороги обивает, все правду ищет. А где ты ее в Лартана найдешь, если у меня работников осталось меньше трети от штата? Ладно, с этим все. Жалобу писать будешь? Может, при задержании где об стену ударили ненароком или в камере вечером помяли?» Каппа почесал уже свою щетину, сравнил с небритостью собеседника и понял, что у него жизнь куда спокойнее. Похоже, Шугерт дома не был уже неделю, а то и больше. «Нет у меня жалоб. Люди у вас обученные, лишнего не позволяли. Кормят без изысков, но вроде казну только на днях наполнили. Рано деликатесов ждать. Так что я лучше к себе пойду». Полицмейстер заглянул в опустевшую кружку, затем поднял глаза на бывшего задержанного и удивился. Обычно из кабинета посетители исчезали куда как быстрее. «Кстати, Водяной, к нам на службу не хочешь? Зарплату подняли, обмундирование новое на днях начинают выдавать. Раскрутимся и будем снова сутки через двое служить, без авралов». Поднявшись, Каппа размял не кстати занывшее колено и вежливо отказался. «Спасибо, я в службе ничего не понимаю. Если что утопите и достать надо, это всегда пожалуйста. Договоримся. А служить я вряд ли смогу. Ковыляю кое-как и драк не люблю. А вам, господин начальник, наверняка более бравые ребята нужны». «Ну и ладно, спросить все равно нужно было. Вдруг? А в мэрию зайди, Там можно на учет встать. Для водолазов работы скоро будет много, и платить станут по хорошим расценкам. На ступеньках крыльца редком сидели татари, суетливо крутящийся Арт и та самая незнакомка, чья жалоба отправила Каппу на нары. Хотя девушку можно было понять. Брата убили, а какой-то мутный тип его вещами распоряжается, мало ли. Сын трактирщика с интересом разглядывал пару полисменов, отправившихся в обход вниз по улице. Вывернув шею, мальчишка с завистью приценивался к широким поясам и тяжелым дубинкам, которые покачивались в такт шагам. Заметив Каппу, замахал рукой и затараторил: «Я тоже полицейским буду, как вырасту. Мой старший кузен здесь служил, пока платили хорошо, а потом переехал, ну это когда было? А мэр зарплату снова поднял, премию выписал, парни вчера за столом хвастали, поэтому как вырасту...» «Цыц, балабол!» — прервал Арта старик, пряча усмешку в уголках губ. «Потом расскажешь о своих планах. Водяного сначала покормить надо, а то отсюда слышно, как в пустом брюхе бурчит». Каппа спустился по ступенькам, встал рядом с мрачной девушкой в потертом комбинезоне и подал ей руку. «Извини, брата твоего не знал. Наверное, хорошим человеком был, раз за него так пекутся. Я книгу отдам, как дочитаю. Мне еще половина осталась. Устроит?» Механесса осторожно оперлась о чужую ладонь, поднялась и представилась. «Меня Пиролита зовут. Прости, что так плохо получилось. Я тут уже второй месяц пытаюсь концы найти, но все впустую. Погиб человек, и никому дела до этого нет. А вечером смотрю, любимая книга Марайо, и у тебя на столе, вот и...» Придержав тонкие пальцы, Каппа еще раз повторил: «Мне чужого не надо, верну. Ну, если что узнаю, обязательно свяжусь с тобой. Где искать, если что?» «В доках, там единственная ремонтная мастерская у северного причала». Успевший добраться уже до угла дома, Татри закричал, прерывая беседу: «Хватит уже языками молоть! Вечером куда пригласишь, и там сколько хочешь можешь жемчуг рассыпать. А сейчас пойдем быстрее. Надо перекусить, и до обеда в мэрии ждут. Думаешь, чего тебя в такую рань из кутузки добывали? Чтобы ты успел с ностра к городскому начальству в гости заглянуть. Думаешь, кто еще мог бы полицейским приказ отдать? Да шевелись ты, краб косолапый!» Господин Тристан излучал оптимизм, щедро сыпал обещаниями и собственноручно подливал горячий чай гостям. Одним словом, мэр демонстрировал, что не забыл, кто помог городу стряхнуть с себя оцепенение и дал деньги на будущее развитие. Правда, у хозяина города нашлась еще одна проблема, которую нужно было срочно решать, а вот с желающими лечь костьми на благо общества было как-то не густо. Поэтому и разливался бывший купец соловьем. «Итак, уважаемый капитан, какое ваше мнение? Сможем с жабами договориться?» Ностра аккуратно отхлебнул пахучий напиток, выдержал паузу и ответил, стараясь не попасть впросак: «Пообещать можно что угодно, но местные финансовые и политические акулы предпочитают помнить чужие обещания и требовать их выполнения, попутно забывая о своих». «Обязательно стоит попробовать. Правда, у соседей тоже больше никто из тритонов на ремонте не шабашит, но мало ли. Ближайшую общину хвостатых я знаю. Наведаемся туда, подарки привезем. Думаю, мэрия с подарками не пожадничает. Глядишь, кого и подрядим. Туда-обратно, за неделю-другую и обернемся». Сидевший рядом Каппа заметил, как мимолетно скривилось лицо Тристана, и про себя усмехнулся. «Ну да, нашел дураков. Думал, что в высокий кабинет позвали, так побежали с поручением, себя забыв и тапки по дороге растеряв. Ничего, скушай лимончика, полезно будет». «Но ведь вы понимаете, что если жаб не будет, мы протечки на глубине закрыть не сможем. Конечно, Лартана стоит на надежной основе, город не погружается, но склады ниже уровня воды мы потеряли почти все. Нет складов, нет новых площадей, значит, нет людей, нет желающих торговать у нас и держать здесь товары». Мэр пытался выцарапать с гостей хоть что-нибудь серьезное. Все же у них связи, дружки-приятели среди рыбаков, может, какие зацепки найдутся. Главное, чтобы проблема дыр в городских стенах не осталась лишь его личной проблемой. Город должен жить, а если он дырявый как решето, то это уже не город, а обломки, с которых разбегутся остатки населения. И какой ты мэр после этого? Может, если с хвостатыми ничего не получится, мы используем вашего водяного? Он ведь член экипажа. Можно устроить скидку в обмен на доковые работы или оплату пирса. Кстати, про Каппу. Капитан Ностро обрадовался. Можно отойти от скользкой темы ответственности за судьбу города и обсудить вполне конкретные вещи, понятные и приземленные. Каппа не член моего экипажа, он вольный ушкуйник, поэтому контракт стоит заключать прямо с ним. Ты как? Обладатель шикарных ярко-желтых штанов повернулся к Виталию. Тот допил свой чай, выдержал паузу и начал загибать пальцы на руках. Благо Татари успел просветить по основам местного законодательства. «Город предоставляет мне лицензию водяного с правом найма личной команды. Если для ремонта требуются какие-либо материалы, то я их получаю от города в полном объеме. Снаряжение для городских работ наполовину оплачивает также мэрия. Ну и ставка за погружение стандартная, жемчужина. И еще одна за день работы». Тристан чуть подался вперед и резко бросил. «Дикого жемчуга для оплаты нет. Нам расценки охотников закладами не потянуть». Каппа, не обращая внимания на пинок от капитана Ностро, все так же медленно, тщательно выговаривая слова, ответил. «Меня устроит обычный жемчуг. Я знаю, что это намного дешевле, чем берут обычно водяные, но у меня есть свои резоны. Мне нравится Лартана, это хороший город. Я буду рад, если он снова станет богатым и успешным, и мне кажется, что господин мэр не забудет при случае человека, который в трудное время не стал драть три шкуры с соседей. Ну и когда я обзаведусь собственным кораблем, то город сможет продать мне одно из отвоеванных у воды помещений со скидкой». Теперь уже Лимон сживал Ностро. Так ему не понравилось, что по скудоумию высказал этот полностью больной на всю голову ныряльщик. «Это же надо так демпинговать! Ценить себя в 20 раз дешевле, чем другие». А вот Тристан, наоборот, расцвел и заулыбался. «Меня устраивает. Вы действительно можете стать очень полезным членом городской общины. Само собой, эти расценки на экстренный ремонт, в котором должны оказать помощь тритоны. Без них мы просто не сможем закончить все работы до ближайшего сезона штормов. Другие контракты будем обсуждать отдельно». Мэр задумался на секунду и посчитал варианты. Похоже, новичок действительно не понимал, насколько он продешевил, но для себя лично Тристан проблем не видел. «Подарки мы предоставим, но свою бригаду кормишь и выплачиваешь ей из своего кармана, так?» «Да, город платит за работу каждый вечер по факту, а я уже дальше разберусь, кто из моих работников чего заслужил». «Тогда сейчас обговорим контракт». «Не надо пока контракта». Каппа поставил пустую кружку на подставку. «С тритонами пока не договорились, осмотр нижней части города не произвели. Нисколько там работы, никакие условия, ничего не знаем. Вот когда первый результат будет, тогда и контракт подпишем». Скрывая довольную усмешку, господин Тристан поднялся и протянул руку для финального рукопожатия. «Отлично, тогда завтра господину капитану доставят подобранные подарки». И ждем назад с надеждой на успешное завершение переговоров с жабами. Мало того, если ремонт пройдет успешно, я лично подпишу вам разрешение на гражданство. А сейчас предлагаю завершить нашу беседу глоточком хорошего вина из моей коллекции. Уже выходя из мэрии, Ностро шепотом выругался и зашипел на водолаза, как рассерженная кошка. «Ты что это учудил, головастик недоношенный? Ты какие цены на работу назвал?» Каппа лишь подхватил капитана под локоть и повел в сторону Китовой улицы, с которой можно было почти прямиком добраться из центра города в порт. «У тебя корабль есть?» «Есть. Тебе его починили? Вроде как закончили утром. Значит, завтра продукты в трюм приберешь, команду построишь и в путь. Без подписанного обязательства лечь костьми, но тритонов на работы завербовать. Дальше. Все для похода ты получишь или бесплатно, или со скидкой. Мэр прямо из штанов выпрыгивал, так ему хочется побыстрее нас спровадить. Тебе даже топливо из резерва выдают. Загибаем второй палец. Когда там шторма будут?» «Через месяц или полтора. Неделю будет трепать так, что нос на улицу не высунешь. Вот и считай. Туда-обратно и неделя пролетела. если повезло и договорились быстро. 3 недели на обследование стены и мелкий ремонт. И все, заштормило. Время сидеть в тепле и обсуждать будущий контракт. С другими расценками и точным планом работ, мимо которых господин Тристан уже не проскочит. А то, что я на себя никаких обязательств не взял, это последний пальчик загнем, и получается, что все довольны, а потерь реальных у нас пока нет. И если все пойдет самым плохим образом, то и ты, вольная птица, в любой момент куда подальше податься можешь. И я чуть прибарахлюсь, может, кого в помощники возьму. И тоже в случае реальных проблем нигде моей подписи нет, могу уехать. А клиент при этом остался доволен и считает, что он на нас озолотился. Бывший боцман притормозил и восхищенно спросил: «И откуда ты такой хитрый свалился на мою голову? Все он рассчитал, всем поулыбался и почти своим человеком в мэрии уже стал. А как дело до реальной работы дойдет, потянешь? Не дрогнешь? Тристан ведь тоже не дурак. Когда начнешь ему настоящие счета выставлять, можешь и про свой корабль, и про гражданство забыть. Он не дурак, поэтому мы и договоримся. Может, поворчит для виду, но давить не станет. Нет у него нормального водяного под боком сейчас, и вряд ли скоро будет. А я цену буду брать ниже рынка, что мне за глаза хватит, поэтому и в горожане меня будут на веревке тащить и работой не обидят. Все как обычно». Обогнув игравших на тротуаре мальчишек, парочка пошла дальше. Ностро раскурил любимую трубку и лишь хмыкал периодически. «Все у вас, Ушкуев, как-то хитро. С первого раза и не догадаешься». «Ладно тебе. Лучше скажи, когда ты свои штаны и драную рубаху на что-то приличное поменяешь? Капитан все же, а не пират с дырой в кармане». «Сначала своим корытом обзаведись, а потом будешь меня учить, как в мэрию ходить. Оденься я поприличнее, и не получили бы ни топлива за бесплатно, ни продуктов со скидкой». Капп расхохотался. «И этот человек упрекает меня в хитрости?» Водолазу было весело. Пусть он разговаривает, мешая и путая иногда слова, пусть почти каждую ночь снится ему любимый Владивосток, но жизнь потихоньку налаживается, а через месяц-два запросто может у него появиться и своя крохотная команда, и средства на поиск дороги домой. Главное — не торопиться, и пусть все идет, как идет. Дальняя дорога всегда начинается с маленького шага вперед, и он его сегодня сделал. «А камушки-то он наверняка прижилил. Вот не поверишь, что хитрая ушкуйская рожа не оставила на дне чуть-чуть для себя или на корабле где не припрятала. Так ведь обыскали его, как со дна подняли. Все, что было, все городу издали. Но насчет всего я бы не зарекался. Но остро-старый жук наверняка пару-тройку булыжников для контрабандистов оставил, а то, что обыскали, так это ничего не говорит. И на дне мог водяной часть клада оставить и к днищу лоханки прицепить, а потом ночью поднять. Они же все хитромудрые и на всю голову больные». Двое собеседников сидели в темном углу дешевой забегаловки и медленно цедили паршивое пиво, размышляя о возможном будущем. «Так я не понял, хибару его шмонать или не надо?» «Он совсем не дурак, полицию не боится. Я так понимаю, что если и притащил что с собой в Лартана, так давно припрятал в укромном месте. Поэтому трясти его угол смысла сейчас нет. Не, лучше подождем. А еще лучше на него кого из отморозков навести, чтобы пуганули. А ты глянешь, как клиент засуетится и куда побежит. Там и нычку заметишь». Маленький плюгавый бродяжка ощерил остатки гнилых зубов. «Слушай, а ведь в самом деле... Есть у меня слушок, что Синтада на дно залег. Любитель дури. Он вроде Анжа прирезал, когда с ним на рейс ходил». «Именно. Шепнули мне, что придурок сам хотел приз урвать, да облапошили его, как ребенка. Вот он сейчас желчью и исходит». «Отлично. Сможешь его аккуратно на водяного навести? Только так, чтобы умника не прирезали ненароком, а то с пустыми руками останемся. А то все в лучшем виде оформлю». Собеседник выложил на стол горсть мелочи, подцепил безразмерной ладонью бродягу за шею и тихо прошептал, глядя в перепуганные глаза. «Только ты уж постарайся нычку разведать для нас обоих, а не для себя одного старайся. С того, что мэру досталось, весь город перестроить можно. Думаю, что остатков нам с тобой надолго хватит. А если вздумаешь куда сдернуть с добычей, так ведь я тебя по дороге встречу и лично крабом скормлю». Рыбный рынок в Монторсо подавлял своей монументальностью. Три этажа, забитые битком палатками, лотками, разделочными столами и продавцами, кто голосил, перекрывая воплями орущих над головой чаек. Город, который считался форпостом остатков цивилизации на юге, в шаге перед бездной. Если не спеша ползти по спокойному морю на юг 3 недели, то упрешься в прогнивший насквозь Лартана, про который нормальные люди уже забыли. Дыра на границе бездонных глубин. Правда, неожиданно соседи на самой кромке освоенных вод проснулись и начали шевелиться. Но куда им до местных богатых купцов и рыбаков? Так что попрыгают и сгинут, как и многие до них. То ли дело Монторса. Рыбные ряды и их жемчужина — рынок. Больше сотни крохотных ферм на рукотворных атоллах в округе, где выращивали морских коров, крабов, жемчуг и водоросли. В самом городе потом из сырья выделывали кожу, солили и коптили мясо, меняли за жемчуг металл из побережья и покупали у вольных охотников разные диковины, которые те умудрялись поднимать со дна из затопленных городов. А механические мастерские, быстрые рыбацкие лодки, новые сети, пузатые каботажники, крохотные подводные охотники — все не перечислишь. Плати, и твою мечту воплотят в жизнь. Потому как цивилизация. Почти 60 тысяч населения с пригородами, 2 купола тритонов поблизости и активная торговля по всей округе. Монторсо, одним словом, и ничего больше не добавить. В широко раскинувшемся порту в самом углу примостился грузовоз, привалившись обшарпанным бортом к причалу. В бездонный трюм кособокий кран только и успевал опускать сети с грудами ящиков и мешков. У спущенных сходней толпились оборванцы, которые ругались с матросом, перегородившим проход засаленной веревкой. «Я говорю, пассажиров примем только завтра, когда закончим погрузку. Приказ капитана, и мне плевать, что вам там мэр наобещал. Пока на палубе все не принайтуем, никто на борт не поднимется. Да, билеты в Лартана бесплатны. Питание за свой счет, 2 чака в день. Что значит, откуда у вас деньги на питание? Подъемные уже пропили? Но так нечего мне тут в рожу тыкать. А кто воровать станет, так мигом вплавь отправится». Назревающую драку наблюдали 2 крепких мужчин, стоявших чуть в стороне. Оба в расшитых кожаных жилетках у шкуйников, в шароварах, заправленных в добротные сапоги, с тяжелыми ножами на вышитых бисером поясах. Но при этом, хотя оба и принадлежали к остаткам бродячего народа, выглядели как полные противоположности. Данка был невысок, широк в плечах и больше походил на тюленя, решившего встать на задние ласты. Кряжест, силен, светловолос и улыбчив. Бывший рыбак, водивший в свое время целую артель за собой, отличался безграничным спокойствием и дружелюбием, но при этом мог в случае необходимости так дать сдачи, что возможный агрессор отправился бы прямиком к доктору. Ярый, в отличие от приятеля, был высок, строен и стремителен и в движениях, и в поступках. Черноволосый красавец, чуть скособоченным в давней драке носом, гроза всех незамужних дам. Единственный, кому он спускал шутки про свою разбавленную шкуйскую кровь, это Данка, друг детства. После того, как Ярый помотался наемником по всему изведанному и забытому миру, боец решил осесть где-нибудь и завести собственное дело. Охрана караванов приносила неплохой доход, особенно на периферии, где зачастую было не понять, кто перед тобой – хитрый торговец или пират. Но годы шли, хотелось уже остепениться, завести семью и больше времени проводить на твердых городских мостовых, чем качающейся палубе. «Поможем, бедолаге?» – спросил друга Данка. «А то ведь затопчут». «Нам с ними плыть. Если сейчас накостыляем, придется ночами в полглаза смотреть, чтобы не придавили». «Набрал же отребья, мэр, за деньги мог бы и кого поприличнее сосватать. С чего бы местным мастеровым или рыбакам в ту дыру соваться? Это нам шанс выпал на пустом месте подняться, а у них тут уже все отлажено и шторма не треплют. Так что делать будем? Матросика жалко, в одиночку он не выстоит». Ярый потянулся и шагнул вперед. «А, пойдем, давно никому морду не бил, заодно и команда спасибо скажет». Вклинившись в хвост аморфной очереди, Данка гулко рявкнул. «Почему шумим? Морячков забежаем! Кому дома не сидится, кому ветер в задницу паруса раздул?» Толпа чуть подалась в стороны. Встав рядом со взмокшим матросом, Ярый быстро выцепил самого наглого и прихватил того за рубище. «Что, проблем давно не было? Думаешь, самый сильный за чужими спинами и можешь волну поднять? А когда стража прибежит порядок наводить, так втихую еще у парней мелочь с карманов пощипаешь. Я давно за тобой смотрю, очень ты шустрый за чужой счет». Бродяга сипел, застыв на цыпочках и безуспешно пытаясь освободиться от стальной хватки. Другие оборванцы, только что дравшие рядом глотку, заволновались и начали проверять остатки наличности. «Ой, а у меня 5 чаков нет, украли! Это же что делается, братцы? Свои же шарят! А добираться теперь как? Ах ты гнида!» Швырнув жертву обратно в толпу, Ярый тихо спросил у замершего рядом матроса. «Капитан на борту? Или боцман?» «Нету их. Бумаги на грузы проверяют. Из команды только я и 5 на разгрузке». «Тогда я сейчас этих охламонов построю, чтобы они тебя вместе с трапом в воду не снесли. Займем какой-нибудь работой. Но к вечеру их лучше все же на борт поднять, а то они в порту успеют неприятности найти, вам же и расхлебывать придется». Тем временем Данка оттеснил от неудачливого карманника разъяренных мстителей, протянул ладонь и рявкнул. «Что вы там с него сняли, а? Кто это чужое решил снова награбить? Так, давайте сюда. Сколько здесь? Считали, нет? 12, 17, 23 чака. Значит, поступаем так. Жулик свое получил, гоните пинками его прочь. Эти деньги я передаю капитану в счет питания. Если у кого не будет, оплатим. На борту, чтобы вели себя прилично. Спиртное разрешено лишь, когда до места доберемся. Там можете хоть все кабаки проведать. А сейчас у старшего на погрузке узнаем, в чем нужда. Поможем. Лишнее спасибо от команды нам не помешает. Все ясно?» «Так вряд ли хватит на всех денег-то. Вернули гроши, а на борт вон сколько пассажиров берут», — пискнул кто-то из-за спин. «Надо будет, свое добавлю. Но тогда слушать меня во время путешествия как родную маму. Будем палубу драить, ремонтом заниматься и команды выполнять. А кому не нравится, пусть за свой кошт добирается и сам с капитаном проблемы решает. Устраивает?» Стоявший рядом худой старик осенил себя знаком спокойного моря и обнял сына, сжимавшего скудные пожитки в руках. «Ну, хоть порядок теперь будет. Уж куйники, если за дело берутся, то все путем выходит. И до Лартана доплывем спокойно, и в дороге никого не оберут и не обидят». «Почему?» «Потому что дураков нет с берсерками связываться, а у чернявого шрамов столько, что видно, не зря свой хлеб раньше ел. Так что давай к ним поближе. Здоровее будем!» Имя для своего корабля капитан Ностра придумывал долго. С командой советовался. Счастливые приметы вспоминал. И в итоге на борту вывели яркими красными буквами «Мама Зубатка». Каппа, когда это видел в первый раз, автоматически почесал бок и согласился, что для исследователя морей и океанов имя вполне подходит. А кто не понял и вздумает возражать, так «Мама» мигом мозги вправит из 3 пушек, смонтированных на борту. Ну и разных гарпунов и прочего железа у команды с лихвой отобьются. Концы готовились отдать еще до обеда. Продовольствие и топливо с лихвой давно на борту. Ностра придирчиво отобрал экипаж и сейчас стоял на носу, разглядывая безоблачное небо над Лартана. Поднявшийся на борт, Каппа подошел и протянул капитану большой сверток. «Я тут подумал, что такому серьезному человеку надо подарить что-то лучше фуражки, тем более, что у тебя есть любимая, поэтому прими на удачу». Светловолосый бородач осторожно развернул подарок и удивленно стал разглядывать китель, украшенный плетеными погонами и яркими пуговицами. Потом осторожно примерил, не застегивая, и с подозрением уставился на Каппу. «Где достал?» «Мы с Татари постарались. Он где-то нашел, я в порядок привел и, как положено, оформил. Сразу видно, если и не адмирал, то уважаемый капитан, а не босяк, которому в мэрию даже надеть нечего». «Эти штуки на плечах, они зачем?» «Не знаю, как у вас, а у меня такое разрешали лишь адмиралам носить. Ну, командирам целой эскадры, когда кораблей не один, а с пяток или больше. И чем адмирал важнее, тем погоны больше». «Эскамра? Однако». Ностро задумался. Было видно, что подарок ему очень понравился, но чуть-чуть гложет сомнения. Вдруг старый приятель Татари решил подшутить. Это ведь он болтался на военных судах полжизни, успев влезть в большую часть конфликтов полста лет тому назад. А Ностро? Он всего лишь держал обычных рыбаков в кулаке. А Татари мастер был на разные шутки. Но если уж Куник говорит, что такая одежда — высший признак величия у них, то... «Надеюсь, ты не придумал с бывшим старпомом какую-то каверзу?» «Обижаешь?» Повернувшись, Каппа захромал к пристройке, откуда вела лестница в трюм. Оставалось лишь сбросить вещи, и можно передохнуть от беготни, которая сожрала остатки вчерашнего дня и кусок этого утра. Но не успел он добраться до распахнутой двери, как из проема выглянула чумазая рожица и звонким голосом объявила капитану: «Машина проверена и готова!» Водолаз чуть не кувыркнулся от неожиданности за борт. «Перлита? А ты здесь откуда?» «Город контракт предложил. Заодно, пока туда-обратно ходим, я все мелочи доделаю». Похоже, судьба решила порадовать сюрпризами не только капитана. Расправив плечи и с тщательно скрываемым восторгом прикоснувшись к блестящим в ярком солнечном свете эполетам, Ностро громогласно скомандовал, давая старт новым приключениям. «Отдать швартовы! Экипажу к отплытию приготовиться!»